Причинность и время. Одной из фундаментальных характеристик причинности является ее органическая связь с категорией времени. Время – это та форма существования материи, в которой наиболее естественно реализуются причинно-следственные связи. Поэтому усложнение наших представлений о времени, связанное с более углубленным познанием принципов строения материального мира, не может не отразиться и на понимании причинности. Однако до сих пор причинно-следственная связь, взятая в аспекте времени, понимается по-разному. Одни считают, что причина всегда предшествует следствию. Существует определенный интервал в виде запаздывания между началом действия причины, например, взаимодействия двух систем, и началом появления следствия. Какое-то время причины и следствия сосуществуют, а потом причина угасает, следствие же в конечном счете превращается в новую причину, и так до бесконечности. Другие утверждают, что интервалы частично накладываются друг на друга. Существует точка зрения, согласно которой причины и следствия всегда строго одновременны. Сторонники третьей концепции рассуждают так. Бессмысленно говорить о причине, которая уже существует и, значит, действует, если ее следствие еще не вступило в сферу бытия. Разве может быть недействующая причина? Но понятие причины и следствия равно используется для характеристики как одновременно протекающих событий, так и явлений, примыкающих друг к другу во времени, и явлений, для которых следствие зарождается в недрах причины. Кроме того, причины и следствия иногда квалифицируются как явления, которые разделены временным интервалом и связаны между собою через посредство нескольких промежуточных звеньев. Так вспышка на Солнце есть причина магнитных бурь на Земле и следующего за нею временного нарушения радиосвязи. Опосредственную связь причины и следствия можно выразить формулой: если А – причина Б, а Б – причина С, то А также можно расценивать как причину С. Причина явления, изменяясь, сохраняется в своем результате. Следствие может иметь несколько причин, одни из которых являются необходимыми, а другие – случайными. Существенной чертой причинности является непрерывность действия причинно-следственных связей. Цепь причинных связей не имеет ни начала, ни конца, и нельзя сказать, где началась эта цепь и где она кончится, она бесконечна, как сам мир. Не может быть ни первой, то есть беспричинной причины, ни последнего, то есть беспоследственного следствия. Допустить первопричину значило бы нарушить закон сохранения материи и движения, и всякого рода попытки найти абсолютно первую или столь же абсолютно последнюю причину – бесплодная затея, имеющая своей психологической предпосылкой веру в чудо. Однако при всех модификациях структурной организации мира всем типам временных отношений свойственна длительность, означающая либо прямую последовательность событий, либо рядоположенность сменяющих друг друга моментов или состояний. Время длительно, необратимо и асимметрично. Асимметричные и причинно-следственные отношения. Идея неоднородности временных циклов не меняет сути дела. В любой материальной системе, существующей и развивающейся по своему собственному времени, все равно осуществляются ее особые, специфические, но все же причинные отношения.